Глава вторая. На бревенчатом полу передо мной лежало содержимое большого рюкзака. Если бы кто-то узнал, что у меня здесь, он бы очень удивился. Больше всего место занимал пип-бой. Вернее, так продвинутый аналог этой штуки назывался в моем мире. Словечком, которое пришло из древней игры первой эпохи компьютеризации. У нас это был браслет, проецирующий экран и заменивший собой абсолютно все. От телефона и компьютера до сканера, позволяющего фиксировать магические всплески. В этом мире такая технология только зарождалась, и в экипированном состоянии громоздкий тяжелый прибор закрывал все предплечье. Он имел примитивные экраны и пока мог показывать только карту местности и отмечать на ней дикие кристаллы. Разумеется, только те, что находились в области покрытия стационарных поисковых станций или в километре от самого пип-боя. На самом деле я обладал знаниями и умениями, чтобы здорово улучшить эту штуку, но для этого мне нужна целая куча запчастей и средняя жемчужина магии воздуха, а они выпадают из диких кристаллов не ниже 10 уровня. И если жемчужину я собираюсь добыть в самое ближайшее время, то с деталями сложнее. Местный император на самом деле оказался мужиком неглупым. Он своевременно понял ценность запчастей от техники до магических времен и теперь скупает их повсеместно. Да, пока у него не получается полноценно соединять технологии с магией, но исследования и работы в этом направлении активно ведутся. Собственно, близость незачищенного старого Воронежа и стала одной из главных причин, почему это место подошло мне идеально. Да, опасно. Зато сколько полезных артефактов, изготовленных еще в Российской империи, можно оттуда вытащить. И мои сильно опережающие эту эпоху знания позволят применять находки гораздо эффективнее, чем смогут остальные. Ладно, это все после. А пока мне нужно кое-что из этого пип-боя. Корпус прибора был намертво запаян, и прибор мне выдали под расписку, что если я его потеряю или сломаю, то буду должен сумму, равную стоимости двух броневиков. А вот про разборку и последующую сборку в расписке не было ни слова. Поэтому я без зазрения совести достал нож и приступил к делу. Главное, чтобы потом не осталось лишних деталей. Разумеется, просто нож тут был бесполезен, и пришлось по полной программе усиливать его магией. Несмотря на холод, через 5 минут я весь взмок от пота и взял небольшой перерыв. Да, дело шло как надо, но это тело... С одной стороны, грех жаловаться. Магия пришла в мир совсем недавно, и по-настоящему больших, излучающих чистую энергию кристаллов здесь еще нет. Да и методом смешения крови сильных магов ничего толкового добиться пока не удалось, так что на общем низком фоне я еще ого-го. Но если сравнивать с моими возможностями раньше, просто небо и даже не земля, а огромная пропасть. Благо за месяц, что провел в этом теле, я сумел нужным образом подготовить и настроить магические каналы и немного раскачать резервуар манны, так что кое-что уже могу. Перерыв закончился, и я вернулся к работе. Наконец-то, — пробормотал я еще через 10 минут, после чего отложил нож и поднял верхнюю часть пип-боя. Да, из говна и палок, точнее, из надежных и долговечных деталей столетней давности, местами скрепленных синей изолентой. Насколько я уже успел понять, в этом мире нет крепления надежнее, чем это. Но сейчас меня интересовали не детали, а крошечные... Не больше полусантиметра в диаметре белая бусинка, малая жемчужина ветра. В моем мире такие применялись в детских игрушках и всяком дешевом ширпотребе. А вот в этом она порядочно стоила. И дело было не в ее редкости. На самом деле по одной такой выпадала из любого уничтоженного дикого кристалла низкого уровня. Просто в подавляющем большинстве случаев они выпадали неочищенными, то есть черными. И в этом мире, по счастью для меня, их очищать еще не научились. А по счастью, потому что я знал, как это сделать, и это была одна из тех золотых жил, с помощью которой я собирался очень хорошо тут устроиться. Я осторожно извлек жемчужину и тут же почувствовал пульсирующую в ней энергию. Тут же возник страшный соблазн впитать ее в себя, что позволило бы мне немного раскачать источник и стать сильнее, но я подавил несвоевременное желание. Это не самый оптимальный путь совершенствования, да и жемчужина мне сейчас нужна для другого. Я вложил ее в специально купленный для этого полый серебряный кулон с выемкой внутри и повесил на шею. Итак, основной источник есть, но этого может не хватить. Все-таки тело еще слабо, и при трансформации энергии могут возникнуть проблемы. И в качестве дополнительного источника у меня полный рюкзак осколков диких кристаллов. На рынке этот хлам не стоит ничего, так как энергии в них настолько мало, что местные вообще считают, что ее нет, но они ошибаются. Я еще раз осмотрел темный подвал, задул свечи и коснулся растущего из пола кристалла. Есть контакт. Практически сразу я почувствовал, как направляемая мной энергия вливается в гладкую поверхность, и что ей это очень нравится. Пойти. На секунду наступила полная темнота. А потом я оказался в том же самом подвале, только уже не один. Да, если бы я вошел в черный, то есть дикий кристалл, то оказался бы совсем в другом месте. Но нейтральные кристаллы уже принадлежали этой планете и при инициации всегда повторяли то единственное место, которое знали. Но, как я уже сказал, я был не один. В этой же, теперь вдруг ставшей совсем тесной комнате, со мной находились три очень стрёмные на вид черные твари. Телами они напоминали людей, только были ниже ростом, лохматые и сутулые. Пальцы заканчивались длинными когтями, а на черных мордах не было ни глаз, ни носа, только огромные зубастые пасти. На самом деле я заходил в кристаллы только три раза на экзаменах в университете в своем родном мире, зато теорию знал очень хорошо. В частности, то, что чем ниже уровень кристалла, тем дольше его порождения будут тупить. А я не буду. Лезвие моего меча рассекло воздух и опустилось на шею ближайшего монстра. Блин, вообще-то весь последний месяц я только и делал, что занимался магией, спортом и фехтованием, и все равно не смог сразу перерубить. Меч застрял, и мне пришлось пнуть мертвого гада, чтобы выдернуть его. Тем временем двое других монстров стали медленно поворачиваться ко мне. «Ну вы и уроды!» — пробормотал я, и, наученный горьким опытом, второму просто сунул лезвие в широко раскрытую пасть. Тварь булькнула и обмякла, а вот третий зубастик успел прийти в себя. Он очень громко заверещал и, расставив лапу, прыгнул на меня. Я отскочил в сторону и с размаху обрушил меч ему на шею. Во! Теперь перерубил. Тело с глухим стуком упало на бревна, голова, сверкая зубами, укатилась куда-то в угол. В этот же миг кристалл запульсировал. Момент истины. Минуту он будет анализировать внутренние потребности своего нового хозяина, то есть мои, и в зависимости от этого станет одного из 10 возможных цветов. Пока в этом мире открыто только 4 стихийных цвета, и меня они не устраивают. Мне нужен красный. Одну руку я сунул в рюкзак и погрузил ее в фонящие энергии осколки, а второй коснулся кристалла и стал вливать в него именно тот тип энергии, который мне был нужен. Уже через 30 секунд я находился на грани сознания и опустился на колени. Еще бы! Слабое, непривычное к магическим нагрузкам тело сейчас вынуждено пропускать через себя энергию жемчужины ветра и диких осколков и трансформировать ее в сложнейшую универсальную энергию, квинтэссенцию всех типов магии. Следующие 30 секунд я практически не запомнил, ощущая только огонь, разрывающий мои магические каналы. Перед глазами при этом все ярче сиял переливающийся всеми цветами радуги кристалл. А потом раздался взрыв, и мир потемнел. Судя по механическим наручным часам, в отключке я провалялся минут 20, но еще не открывая глаз, понял, что все удалось. Тьма имела красный оттенок, и с трудом разлепив веки, я не сдержал улыбки. Передо мной из пола рос первый в этом мире абсолютный кристалл. «Очень интересно!» — раздался вдруг рядом низкий женский голос. И я резко вскочил, вернее, со стоном кое-как сел. И охренел. Рядом на полу сидела большая белая лиса. Да, что-то типа лисы, только у нее было два пушистых хвоста, и на голове между торчащими ушами закручивался спиралью рог. Само же существо будто состояло из постоянно двигающегося белого тумана. «Ты кто?» — выдавил я. «А что, такой умный путешественник между мирами не знает?» — ехидно спросила лиса и абсолютно по-детски хихикнула. Что любопытно, при этом ее рот не открывался. «Так мы диалог не построим», — заметил я. И, достав из рюкзака бутылку с водой, залпом опустошил ее. «Ты про меня знаешь, а я про тебя нет». «А ты знаешь про абсолютный кристалл, а другие в этом мире нет. Ты же не бежишь всем рассказывать?» Лиса снова хихикнула, после чего медленно встала. «Красиво», — невольно подумал я. «А вот за это спасибо». Лиса выгнула спину и, обернувшись вокруг своей оси, снова села. «Раз ты у нас разбираешься в красоте, долго мучить тебя не буду. Давай, у тебя 3 попытки угадать, кто я». «А если не угадаю?» «Тогда я сама тебе расскажу, но буду считать дурачком». «Так ты же мои мысли читаешь. Ты и так знаешь, дурачок я или нет. Я могу видеть только воспоминания. Вот, например, когда ты думал, что я красивая, я этого не видела, но через долю секунды это стало воспоминанием, и я узнала». «Офигеть!» Я непроизвольно кинул взгляд на закрытый люк. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал мой голос и зашел. «А ты шепотом говори», — подсказала лиса. «А еще лучше учись это делать мысленно». Мое физическое состояние с каждой секундой приближалось к норме, и это отчасти уже была работа кристалла. «Итак, лисичка хочет поиграть. Почему бы и нет? Как ни крути, существо, умеющее читать мысли и легко воспринявшее информацию обо мне, точно не самое простое и в теории полезное. Блин, теперь оно будет думать, что я его использую». «Не оно, а она», — подмигнула мне странная собеседница. «А насчет «использую» не волнуйся. Это у нас взаимно». «Допустим». Я вздохнул и вернулся к размышлениям. «Может ли оно, то есть она, принадлежать к этому миру?» «Нет, она точно связана с кристаллами. Ведь одно дело прочитать в моей голове про абсолютную магию, а совсем другое — понять, что это». А она, похоже, понимает. Более того, пусть цвет и отличается, но дым, из которого она состоит, очень уж похож на тот, что сейчас клубится внутри кристалла. Да и появилась она после подчинения. Слышал ли я что-то о таких существах раньше? Нет. Кто в моем мире владел информацией о кристаллах, недоступной остальным? Только 10 архимагов, каждый из которых следил за самыми древними кристаллами всех цветов. Точно. У каждого кристалла был архимаг-хранитель, и, собственно, один из них еще за несколько лет до катастрофы сообщил, что древнейший красный кристалл нестабилен, но никто другой этого не почувствовал. Да чего там говорить, до последнего дня, когда кристалл прорвался и уничтожил наш мир, большинство людей не верили в нависшую угрозу. Чем архимаги отличались от людей? Неизвестно. А что, если каждый из них встречался с такой лисичкой? Браво! Не знал, что лисья мордочка может быть удивленной. Меньше чем за 5 минут на основе зыбких фактов раскрыть одну из главных тайн Вселенной. Браво! Сначала я подумал, что она издевается, но вскоре понял, что нет. «Тайн Вселенной», — уточнил я. «Ну, может, не Вселенной», — махнула лапа лиса. «Прими комплимент таким, каков он есть». «Хорошо», — усмехнулся я. «То есть получается, что твое появление связано с тем, что это первый красный кристалл на планете?» «Именно», — лиса поучительно подняла лапу. «У самого мощного кристалла каждого цвета есть хранитель. Он подсказывает его владельцу, в вашем мире это были архимаги, как с ним обращаться и следить, чтобы не случилось косяков. «Типа того, что уничтожил мою планету», — уточнил я. «Типа того», — мысленный голос лисы прозвучал задумчиво. «Но порассуждать об этой проблеме мы еще успеем. Тыщенка другая лет у нас еще есть. Пока же стоит обсудить два важных, не терпящих отлагательства момента». «И каких же?» «Подключение интерфейса и предотвращение покушения на тебя и твою команду». «Покушение? Когда?» В этот раз я действительно резко вскочил, при этом не почувствовал даже головокружения. «Чего ты шумный такой?» — фыркнул лиса. «Вон, солдатика испугал». И реально через несколько секунд в люк забарабанили. «Ваше благородие, у вас все нормально?» «Да, все нормально», — крикнул я и снова сел на пол. «Дмитрий», — укоризненно покачала головой лиса. «Если ты каждый раз будешь так дергаться и орать, услышав слово «покушение», то или сердечко не вывезет, или голос сорвешь. Знаешь, сколько их еще будет? А ты знаешь, много». В этом наши предположения совпадали. А спокойное поведение странной собеседницы вселило уверенность, что время еще есть, что и подтвердили следующие ее слова. «К тому же я неправильно выразилась. Пока еще никто не покушается, но благоприятная для этого ситуация уже складывается». «Я понял и внимательно слушаю. То-то же». Лиса обернула лапы хвостами и начала лекцию про интерфейс красного кристалла. И с каждой минутой мои глаза расширялись все больше и больше. «Хватит базарить!» Михаил Васильевич стукнул ладонью по деревянному столу, и в прокуренной комнате тут же наступила тишина. «Времени не так много. У кого какие мысли?» Вместе с ним на совещание собралось 9 человек, и все они сейчас молча переглядывались. Конечно, по-хорошему все это следовало обсудить заранее, но, находясь на отшибе, жители деревни понятия не имели, насколько быстро работает имперская служба распределения. Нет, они слышали, что если появляется бесцветный кристалл, его отдают какому-нибудь аристократу, но что с момента появления этой дряни до прибытия барона пройдет всего 3 дня, такого и предположить не могли. Тем более, что сами о кристалле никому не сообщали и вообще думали, что удастся этот факт скрыть. «Валить надо, Васильич», — буркнул стоящий у окна лысый громила по кличке Топор. «В смысле, отсюда валить, а не его. 20 км, а лучше на 40. «И бросить все, что мы тут построили?» Из-за стола выскочил крепкий мужик лет 35, которого все звали Рыбак. «Там же только леса и развалины. Пока снова обустроимся, неведомо сколько народу поляжет». «Если не все», — тихо добавил кто-то. «Да, если не все», — подхватил Рыбак и запустил пятернюю в длинную черную бороду. «Надо оставаться». «И отдавать дань этому козлу?» — снова буркнул кто-то. «И горбатиться на него?» — поддержали сразу несколько голосов. Михаил Васильевич переводил взгляд с одного лица на другое, и на душе у него скребли кошки. С одной стороны, он отлично понимал возмущение своих товарищей. Более того, он первым и пострадал, так как именно в его подвале вырос злосчастный кристалл. Те 10 000 рублей, которые ему выдали в качестве компенсации, конечно, с лихвой покрывали стоимость материалов и работы, но не душу, которую он вложил в строительство. С другой стороны, они так же, как и все ближайшие соседи, давно жили обособленно, так что никто понятия не имел, как на самом деле в подобных случаях строятся отношения с хозяевами земель. На них доходили лишь отголоски слухов, и они сильно разнились. Военные, что приехали, сообщили только общую информацию, мол, барон обеспечивает защиту и развитие инфраструктуры. А в каких это происходит объемах и что жители дают барону взамен, заинтересованные стороны должны договариваться сами. «Говорят, что некоторые аристо выжимают своих крестьян досуха, а потом новых покупают», — ляпнула Клавдия, 40-летняя дородная женщина. Эту тетку с копной темных непослушных волос любили в деревне, но иногда она порола откровенную чушь. Или нет? «А может, он, наоборот, деньги будет за работу платить?» Да откуда у него деньги? Ему, дай бог, 20. Может, папка даст. Ты думаешь, папка послал бы своего сына в такую жопу? Уходить надо. Да давайте хоть до осени подождем. Если уходить, то с урожаем. Да может, он нормальный пацан. Спорили долго, и мнения разделились примерно поровну. Но вот что Михаилу Васильевичу понравилось, так это то, что никто не предлагал барона убить. А ведь он позвал сюда самых активных. И, похоже, дело тут было не в страхе ответной реакции властей, а скорее в усталости. Усталости от постоянной нужды и опасностей. Присоединение к империи отнимало часы свободы, но, возможно, оно могло дать больше. Ладно. Староста вновь ударил по столу, но вывод сделать не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежала полненькая девушка в тулупе и с платком на голове. — Беда, Васильич, беда! — с порога заголосила она. Сердце старосты сжалось от нехорошего предчувствия. Ведь это была Стефания, невеста Гришки Молчуна, и чего от него ждать, никто из местных понятия не имел. Тем более, что второй отданный барону дом принадлежал именно ему. — Что случилось? — строго спросил Михаил Васильевич. — Гришка топор взял и к своему, то есть барскому дому пошел. — Сука! — староста схватил висящую на спинке куртку и бросился наружу.